Вместе с сотнями слушателей он погрузился в озеро грустной музыки, чистый, как ребенок, и мудрый, как глаза старца. И бессолнечный свет потухавшего дня колыхался, подобно Христу, шествующему по водам. Марку эта музыка была почти незнакома, она была слишком далека от современной молодежи, но сердце его было правдиво, чутье достаточно верно, и он даже еще острее мог постичь красоту чуждой ему души, почувствовать, что его собственной душе не хватает надежд, не хватает хотя бы страданий, которые облагораживали ушедший век, увенчанный тем самым терновым венцом, каким был увенчан его Бог, и не без зависти он думал: «Блаженна скорбь, если она несет в себе обетованную радость!» Хор пел: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся!» И внезапно, как он не удерживался, слезы брызнули у него из глаз. Он повернулся лицом к колонне, возле которой стоял, и закрыл глаза рукой. Никому не пришло бы в голову засмеяться, увидев его в эту минуту. Но гордец злился на себя. Он всхлипывал, сопел и вытирал пальцами слезы, он стыдился их, и в эту минуту, выпрямившись, он в нескольких шагах от себя по другую сторону колонны увидел своими проясневшими после дождя глазами такую же росу, такие же слезы, они текли по скорбному лицу его матери. Она была здесь, она его не видела, он спрятался из-за колонны, осматривал ее, изучал ее, ловил каждое переживание, отражавшееся на ее лице. А в сердце Аннетты эта музыка будила совершенно иные переживания, чем в сердце Марка. Она воскресала, она сама и вся ее прошлая жизнь. Всякое неумирающее произведение, созданное самой сущностью своего времени. Художник был не один, когда создавал его. Он вписал в него все муки, всю любовь, все мечты своих современников, целого поколения. И Аннетта тоже внесла свою кровь в эту музыку. Она видела в ней самое себя, как на портрете, который сопоставляют с постаревшим лицом, несущим отпечаток долгих лет разочарования.